В окнах квартиры загорелся свет. Видно было, как директор швырнул дорожную сумку в угол, переоделся в домашний халат и прошел в ванную. Прошло несколько минут, и перед домом остановилось еще одно такси. Водитель в форменной фуражке вывесил на ветровое стекло табличку «В гараж», сунул под мышку небольшую папку и, не спеша, как дома, вошел в подъезд. «Сочкует малый. Смылся домой в ночную смену», — заметил Саас. Шофер поднялся до третьего этажа, остановился и постоял, проверяя, не идет ли кто-нибудь за ним следом. Убедившись, что хвоста за ним нет, он спустился этажом ниже и нажал кнопку звонка у двери. Из-под двери был виден свет. Подождав немного, шофер позвонил еще раз, коротко. Дверь приоткрылась. На пороге стоял Имре. Шофер тотчас показал красную книжечку. «От товарища Роны», — шепотом сказал он. Имре впустил его и захлопнул дверь. Таксист, сняв форменную фуражку, представился: «Майор Ладани». Имре пожал ему руку. «Проходите в комнату. Простите, что встречаю вас в халате, я прямо из ванны, очень устал в дороге». «Мы можем говорить открыто», — сказал Ладани. «Теперь здесь уже нет микрофона, через который вас прослушивали. Он в вашем служебном кабинете». «Значит, я не ошибся, меня прослушивали». Имре удивленно взглянул на майора. «Хорошо, но как попал этот микрофон отсюда туда? Это вы перенесли его?» Майор лукаво улыбнулся. «Ни в коем случае. Это сделали вы сами». «Шутите? В ваш портфель дипломат, с которым вы не расстаетесь, был вмонтирован так называемый клопик, а перед отлетом в Мюнхен вы оставили его на работе, если помните». «Помню, конечно. Но как им удалось всунуть в портфель эту пакость, если он постоянно при мне?» «Пока не знаем, но скоро будем знать». «Скоро? Как скоро?» «В самое ближайшее время, заверяю вас». «Ну, а теперь что я должен делать?» «Поскольку ваша квартира и вы сами находитесь под их наблюдением, товарищ Рона, просил вас сделать следующее». Подполковник Рона сидел за своим столом. Прижимая к уху телефонную трубку левой рукой, правой он делал какие-то пометки на настольном календаре. «Так вы говорите, Форстер был в аэропорту один?» — спросил он. «По всей вероятности», — ответил сотрудник, наблюдавший прилет Имре. «Объект здорово маскировался. Видно было, что он не хочет ни с кем встречаться, ни со своими, ни с Имре». «Где он сейчас?» «Поднялся к себе в квартиру». «Продолжайте наблюдение. Конец связи». В углу оживился телетайпный аппарат, прося о приеме. Рона переключил телефон и сказал в микрофон: «Клари, Телекс». Клара появилась на пороге и, подбежав к аппарату, подала сигнал: «Передавайте». Аппарат застучал, выдавая текст. Рона не отрывался от телефона. «Слушай, Рона, докладывайте». «Белла Имре прибыл домой в 20:55», — докладывал Салые. Вслед за ним подошло второе такси. «Водитель находится сейчас у Имре в квартире». «Оставайтесь на месте. Наблюдение за домом Имре продолжать до прибытия смены». «Людей у меня пока нет. Потерпите?» «Ничего, все в порядке, начальник. Выдержим», — бодрым тоном заверил Салые. «Конец связи». Рона положил трубку. Появился Кути. Кинофильм готов к просмотру. Смонтирован в замедленном темпе. Сейчас принесут аппарат и повесят экран. Рона показал ему рукой на стул и обратился к Кларе. «Что на Телексе?» «Информация из картотеки». «Знаете, кого я фотографировала на кладбище?» «Это Нандер Саас». Собственной персоной. Гениально. — А я его проворонил, — воскликнул Куть.